прежде чем переходить к тому вопросу, который вы там обозначили, как следующий, возникла необходимость, потому что ко мне некоторые слушатели подходили, задавали дополнительные вопросы. Это еще раз заставляет вернуться к теме, о которой и я говорил, и Александр Николаевич говорил, но, видимо, есть необходимость еще немножко поговорить. Это второй вопрос, который мы задали двум теориям. Где корень зла? Или этот же вопрос, в чем истинные причины алкогольной проблемы? Истинные причины, которые сегодня видели в паровозе, две причины. Доступность алкоголя и алкогольная запрограммированность населения, которая имеет в нашем мозге форму теории культурного умеренного потребления. Вот эта теория культурного умеренного потребления – это и есть алкогольная запрограммированность на употребление алкоголя. Но наши противники тоже не дураки. Там работают на них целые институты, ученые, лаборатории научные за деньги алкогольной мафии в разных странах. И у нас есть такие и кандидаты, и доктора наук, которые защитили кандидатские и докторские диссертации, чтобы поставить эту проблему с ног на голову. И мы этих людей знаем, и фамилии знаем. И они делают все возможное, чтобы причинами этой проблемы считались не эти две причины – доступность и культурное потребление, а какие-то другие. И суть этого очень проста. Если мы будем бороться не с истинными причинами, а с ложными, с какими-то другими, то алкогольная мафия не понесет никаких убытков и успеха не будет. И так как там люди работают, в общем-то, не дураки, а многие даже очень умные, то приводят очень убедительные причины, почему люди пьют. Очень убедительные. Так что сходу так кажется, что это так и есть. А истинная суть – увести в сторону от истинных причин. Вот, например, такая причина приводится. Бедность населения. Вот бедно живет население и поэтому пьет. Потому что, ну, бедно, будет плохо, он постоянно в стрессе, бедный человек, поэтому он и пьет. Поэтому не надо бороться с алкоголем, а надо сначала ликвидировать бедность. А когда мы бедность ликвидируем, то алкоголь уйдет сам собой. Вроде как звучит убедительно, тем более ликвидировать бедность – это вроде хорошо. А суть-то здесь такова. Не надо бороться с алкоголем, пока не ликвидировали бедность. И из этого всего в осадке выпадает. Не надо бороться с алкогольной мафией. Когда мы бедность ликвидируем, через 50 лет, через 100 лет, да мы тогда от алкоголя уже давно вымерли, увести от алкогольной мафии, да. Ну давайте проверим эту версию. Люди пьют, потому что они бедные. Если люди пьют, потому что бедные, мы здесь неизбежно должны прийти к выводу, что чем беднее страна, то там больше должны пить. А чем богаче страна, значит, она должна пить меньше. Ну, логически-то так получается. Помните карту вчера висела? Оказывается, нет совпадаемости между бедностью и употреблением алкоголя. Нет. Бывает бедная страна трезвая, бывает бедная страна пьющая. Бывает богатая страна бедная, богатая страна трезвая и богатая страна пьющая. Нет связи между бедностью, оказывается, и алкоголем. Вот пример. Норвегия относительно трезвая, там 2-3 литра на душу населения. Богатая страна, да? А рядом есть тоже богатая страна, благополучная Дания, запивается. Там 10 с лишним литров, 11 на душу населения. А обе страны вроде бы богатые. Есть народ какой-нибудь бедный в глубинах Африки, негры. Бедные, бедные. В хижинах живут, бананы едят. Ну ничего у них нет. Ни телевизоров, ни компьютеров. Они пьют. А вот у нас и венки тоже вроде бедные. Охотятся, оленей пасут. А запиваются. Получается, нет, как говорят, ну-ки, корреляции между бедностью и употреблением алкоголя. Значит, это не причина. Была бы причина, все богатые страны были бы давно трезвые, а бедные бы запивались, но этого нет. А тут контраргумент. А вот посмотрите, вот пьяница-то он же бедно живет, А вот трезвый-то живет получше, значит, вот он живет получше, поэтому не пьет. А этот бедный поэтому пьет. Так получается, все как раз наоборот. Все как раз на лошадь поставили, телегу поставили впереди лошади. Он потому и бедный, что он все пропил. А этот потому и живет рядом лучше, потому что он не пьющий. Так что здесь корень? Бедность ведет к пьянству или пьянство ведет к бедности? Пьянство ведет к бедности, это наоборот. Так значит, чтобы люди жить лучше, стали бедность ликвидировать, надо сначала что? Сначала решить проблему алкоголя, а потом бедность будет исчезать. А нас все наоборот. Видите, как в тупик водит? Я вот часто бываю в силу своей работы на севере, на Таймыре, в Ильинке, в других местах. Ну, вот, провожу исследования среди коренных народов. Ну, там очень плохие социальные условия. Там рухнули в 90-е годы все совхозы, все стали безработными. Не как в городе, там 5% безработных, 7%. Там 80% безработных. И вот захожу в один дом. Шаром покати, грязь, тараканы, на кровати там на белье ничего, какой-то сгнивший полушубок лежит, живет семья. Рядом в таких же условиях, такой же безработный, сервант, ковры, такой же охотник на песца, такой же рыболов. Разницы нет, по уровню образования нет. Там чуть ли не караоке, у него там жена с дочерями поет. Рядом живут два охотника, совхоза нет, оба безработные. У этого полная чаша, у того нет. Почему? Этот добывает песцов и тут же пропивает. А этот добывает из тех же песцов, столько же, но не пропивает, а продает и на деньги покупает, в семью все несет. Так что здесь первично, что вторично? Бедность ведет к пьянству, как нас хотят уверить. Или пьянство ведет к бедности? Вот мы здесь должны все рассказать. А это разница принципиально. Если бедность ведет к пьянству, то с пьянством не надо ничего делать, надо работать с бедностью. А если, наоборот, пьянство ведет к бедности, так надо сначала-то решать алкогольную проблему. Понимаете, как это все довольно сложно. Или вот такой был тезис у противников трезвости. Люди пьют от низкого образования. Вот не надо бороться за трезвость, не надо бороться с пьянством, надо повышать уровень образования. Видите, тот, кто пьет, как не надо бороться с алкоголем, да? Надо повышать. Вот будет у всех людей высокое образование, и алкогольная проблема с автоматом идет. Ну давайте посмотрим. Если вы помните, в советский период очень быстро рос образовательный уровень населения. По всем переписям, все больше с высшим образованием и так далее. В 50-е годы было 2 литра на душу населения, а к 80-м годам 11. Все это время уровень образования рос. И рос быстро. Образование растет, а алкоголь не падает почему-то от роста образования. А он тоже растет с 2 до 11 литров. Получается, нет этой прямой связи-то, что чем больше образование, тем меньше пьянство. Не получается. Образование больше, а пьянство тоже больше. Выходит, образование-то никак не влияет на употребление алкоголя, получается. Ну как же нам возразят наши противники? А мы вот провели исследование и выяснили, что среди алкоголиков уровень образования гораздо меньше, чем в среднем по стране. Вот это и доказывает, что образование низкое ведет к пьянству, а высокое вроде меньше пьют. Как-то звучит убедительно, да? В среднем у алкоголиков уровень образования ниже, чем у остального населения. Влияет ли в этом плане, значит, низкий образовательный уровень на рост пьянства? Мы решили проверить. А когда эти алкоголики, нынешние хронические взрослые, начали употреблять алкоголь? Выяснилось, что треть нынешних алкоголиков начали употреблять алкоголь в возрасте до 10 лет. А более половины начали употреблять в возрасте от 10 до 15 лет. То есть подавляющее большинство алкоголиков начали пить в детстве. Раз он в детстве начал пить, он может хорошее образование получить. Да, конечно, нет. Дай Бог, там до 7 до 8 и то за уши тащит. Ребенок, у него же мозги пропитые, как он может? Куда? В какой институт он пойдет? Получается, что не низкий образовательный уровень ведет к пьянству, а наоборот, алкоголь ведет к понижению образовательного уровня. Значит, что первично, что вторично. С чем надо бороться в первую очередь? Низкий уровень ведет к пьянству или пьянство ведет к низкому уровню образования? Второй вариант. Алкоголь ведет к низкому уровню образования, потому что в детстве пьют.